а усталость окупится душевной благодарностью милых сердцу людей, ради которых все это делалось. И это лишь частичка из того, чем полны были заботы и богат быт народа. Братья-месяцы.